шипение, облако пара, Уилл ощутил, как атомы окончательно устанавливаются на свои места, и нож снова стал прочным, а острие бесконечно чутким. Но с виду лезвие изменилось. Оно стало более коротким и не таким изящным, и на швах серебристая поверхность потускнела. Нож выглядел невзрачно, выглядел таким, каким и был — раненым. Когда он остыл, Уилл убрал его в рюкзак, не обращая внимания на шпионов, и сел дожидаться Лиру. Йорик увел ее вверх по склону, туда, где их не было видно из пещеры. Он усадил ее и обнял большими лапами, а Пантелеймон мышью умастился у нее на груди. Йорик склонил к ней голову и ткнулся носом в ее обожженные и закопченные руки. Ни слова не говоря, он вылизал их дочисто. Его язык успокаивал боль от ожогов, а Лира никогда еще не чувствовала себя такой защищенной. Но, отмыв ее руки от грязи и сажи, Йорик заговорил. Голос медведя отдавался у нее в спине. — Лира Сирин, что это за идея посетить мертвых? Она пришла ко мне во сне, Йорик. Я видела дух Роджера, и он звал меня. Ты помнишь Роджера? После того, как мы с тобой расстались, его убили. И это была моя вина. По крайней мере, я так считала. Я думаю, я должна просто закончить то, что начала. Должна пойти туда и сказать... «Прости. А если удастся вызволить его оттуда? Если Уилл сможет открыть ход в страну мертвых, то мы должны туда пойти». «Может, и еще не значит должен. Но если ты должна и можешь, то никаких отговорок нет». «Пока ты жива, твое дело — жить». «Нет, Йорик», — мягко возразила она, — «наше дело — выполнять обещания, даже если это трудно. Скажу тебе по секрету, я до смерти боюсь, и лучше, если бы не было у меня этого сна, а у Уиллу не пришло бы в голову пройти туда с ножом». Но что было, то было, и отступать нельзя. Лира чувствовала, как дрожит Пантелеймон, и гладила его обожженными руками. «Правда, мы не знаем, как туда попасть», — продолжала она, — «и не узнаем, пока не попробуем». «А ты что будешь делать, Йорик?» «Вернусь на север. С моим народом. Мы не можем жить в горах. Даже снег тут другой. Я думал, мы сможем тут жить. Но нам легче жить у моря, пусть и теплого. Это стоило выяснить. Кроме того, я думаю, что мы понадобимся. Пахнет войной. Лира Сирин, я чую ее, я слышу ее. Перед тем, как отправиться сюда, я говорил с Серафиной Пеккола, и она сказала, что полетит к лорду Фа, к цыганам. Начнется война, мы понадобимся». Услышав о друзьях, Лира заволновалась и села, но Йорик еще не кончил. «Если вы не найдете выхода из мира мертвых, мы больше не увидимся, потому что у меня нет духа. Мое тело останется на земле, а потом станет ее частью. Но если мы с тобой оба останемся живы, ты всегда будешь дорогим и почетным гостем на Свальборде. И Уилл тоже. Он сказал тебе, как мы познакомились? Нет, сказал только, что на реке. Он взял надо мной верх. Я думал, это никому не по силам. Но перед умом и дерзостью этого подростка я спасовал. Меня не радует ваш план. Но я ни с кем не решился бы пойти на такое, кроме этого мальчика. Вы стоите друг друга. Счастливо, Лира Сирин, мой милый друг. Не в силах говорить, она обняла его за шею и уткнулась лицом в мех. Через минуту он встал, мягко освободился от ее рук, потом повернулся и молча ушел в темноту. Лире показалось, что его фигура почти сразу слилась с белым снегом, но, возможно, это объяснялось тем, что глаза у нее были полны слез. Когда Уилл услышал ее шаги на тропинке, он посмотрел на шпионов и сказал: «Не ходите за мной. Смотрите, нож здесь. Я не собираюсь его вынимать. Оставайтесь на месте». Он вышел наружу и увидел Лиру, неподвижную, плачущую, и Пантелеймона, волка, поднявшего морду к черному небу. Она молчала. Освещал ее только отраженный сугробом свет гаснущего костра, и он, в свою очередь, отражался от ее мокрых щек, а ее слезы сами отражались в глазах Уилла. Так свивали между ними фотоны свою немую сеть. «Как я люблю его, Уилл!» — прошептала она прерывающимся голосом. «А он выглядел старым, выглядел голодным, старым и грустным. Все ложится на нас, да, Уилл? Нам больше не на кого рассчитывать, только на себя. Но мы еще не взрослые, мы молодые, слишком молодые. Если бедный мистер Скорсби умер, и Йорик постарел, все ложится на нас. Мы все должны сделать сами». «Мы сможем», — сказал он. «Я больше не буду оглядываться назад. Мы сможем. Но нам надо поспать. А если останемся в этом мире, могут прилететь, как их там, героптеры, которых вызвали шпионы. Сейчас я сделаю окно, найдем для сна другой мир. А если шпионы пойдут за нами, ничего страшного. Значит, избавимся от них потом». «Да», — она всхлипнула, утерла нос тыльной стороной ладони и обеими руками потерла глаза. «Так и сделаем. Ты уверен, что нож действует? Ты его испытал?» «Действует, я знаю». С Пантелеймоном, принявшим вид тигра в надежде отпугнуть шпионов, Уилл и Лира вернулись в пещеру и взяли свои рюкзаки. «Что вы делаете?» — спросила Салмакия. «Уходим в другой мир», — сказал Уилл и вынул нож. По ощущению, нож был целым. До сих пор Уилл не представлял себе, как он с ним сроднился. «Но вы должны дождаться героптеров, лорда Азриэля», — сурово промолвил Тиалис. «И не собираемся», — ответил Уилл. «Если приблизитесь к ножу, я вас убью. Идемте с нами, если вам так надо. Но здесь вы не заставите нас остаться. Мы уходим». «Ты лгал!» «Нет», — сказала Лира. «Вру я. Уилл не врет. Вы об этом не подумали». «Но куда вы идете?» Уилл не ответил. Он прощупал ножом сумрачное пространство и прорезал окно. Салмакия сказала: «Вы совершаете ошибку. Вы должны это понять и прислушаться к нам. Вы не подумали?» «Подумали. Хорошенько подумали. И завтра скажем вам, что мы надумали. Можете идти с нами. А можете вернуться к лорду Азриэлу». Окно открылось в мир, куда он спрятался с Барухом и Бальтамосом, чтобы спокойно выспаться. На теплый бескрайний берег с дюнами и деревьями, похожими на папоротники. Он сказал: «Здесь мы будем спать. Подходящий». Он пропустил их вперед и тотчас закрыл за собой окно. Изнуренные дети сразу легли. Дама Салмакия осталась караулить, а кавалер открыл магнетитовый резонатор и начал передавать свое сообщение в темноту.